Это было просто ужасно. Такое уродство невозможно придумать даже специально. Бока надстройки уже были зашиты бакелитовой фанерой, и в них вырезаны круглые отверстия под иллюминаторы. Прямая лобовая стенка надстройки оставалась глухой. Боже мой, это была не каюта, а погреб какой-то. Соответственным, наверное, мыслилось и внутреннее расположение. А этот чудак дострогал какой-то брусок, влез по лесенке внутрь своего парохода. Где-то там его приладил, вылез очень довольный собой, быстро подмел стружки возле стелюги, убрал внутрь корпуса рубанок и другой инструмент и стал натягивать поверх всего сооружения старый брезент, чтобы защитить это художество от возможного дождя. Я сел на скамейку возле сторожки и стал смотреть на ровную гладь ковша, рассвеченную пригоршнями желтых и красных листьев. Листья чуть заметно дрейфовали под неощутимым ветром. Из будки вышел сторож, поздоровался со мной, как со старым знакомым, и крикнул этому парню: «Чего шабашишь так рано? День сегодня светлый будет». «Да мне на работу вечер», — негромко ответил тот, с сожалением оглядел свой пароход, отряхнул брюки и пониже натянул край брезента на борт. «Да не бойся, досмотрю, если дождь случится. Но сегодня не будет», — сказал сторож. И вдруг мне стукнула шальная мысль. Я так увлекся ею, что не заметил даже, как ушел мой шизик. Занятная такая мыслишка и веселая, и я на какое-то время позабыл о своих собственных делах. Поднялся со скамейки и быстро пошел к дому. Я бросил сумку в прихожей, подставил табуретку и всунул голову в темный ящик антресолей, где мы с отцом держали разный хозяйственный инструмент. Пятиметровая металлическая рулетка отыскалась почти сразу. Я соскочил с табуретки, забежал в свою комнату, взял альбом и фломастер и снова направился в галерную гавань. Настроение у меня улучшилось. Впереди появилась цель. Я пришел в гавань, покосился на будку. Дверь была затворена. Из трубы струился прозрачный дымок. Сторож, наверное, кипятил чай. Я не свернул сразу направо к вельботу этого чудика, а сначала спустился к воде у короткого берега ковша. Постоял там немного, а потом потихоньку прокрался вдоль воды мимо вытащенных на берег лодок к вельботу. Встал на торчащий брус заднего кельблока, откинул чуть-чуть брезент, положил руки на планшер, оттолкнулся и перебросил тело через борт. В плотном сумраке крепко пахло строганным хвойным деревом и прогорклой ветхостью брезента. Дыхание сбилось, и я сел на какой-то ящик, подтянул колени к самому носу, потому что все кругом было завалено кусками дерева, картонными продуктовыми коробками, жестяными банками с краской, разным инструментом. В полутьме все это выглядело как последний день Помпеи, и все же давало ощущение уюта. Было приятно сидеть здесь, в слепой полутьме, среди запахов, тихо дышать и сознавать свою отдаленность от того, что происходит в мире за этими бортами диагональной дубовой обшивки, за этим ветхим желтовато-серым брезентом. Я пожалел, что здесь нельзя закурить. Все могло загореться, как солома. Ну, в общем, посидел я на ящике, отдышался и приступил к делу, ради которого забрался сюда. Сначала немного приподнял брезент со стороны, обращенной к воде, чтобы стало хоть чуть-чуть светлее. Иначе мне даже деление на ленте рулетки было бы не разобрать. После этого развернул на коленях альбом и приблизительно набросал корпус в двух проекциях сверху и сбоку, а потом, стараясь не шуметь, стал вымерять рулеткой. Не так-то оказалось просто лазать по загроможденному всяким барахлом полутемному вельботу и стараться точнее снять размер. Тут мой рост был крупным недостатком. Ноги все время казались лишними. Все колени я обстукал о ребра шпангоутов. Раза два трахнулся головой о какой-то дурацкий бимс, но снял все необходимые размеры. Высоту борта на мидоле в носу и корме, ширину по основным шпангоутам, общую длину и длину по предполагаемой ватерлинии. Все это я перенес на проекции в альбоме. Честно говоря, работка эта была хоть и занимательной, но отнюдь нелегкой. А мне нужны были основные размерения. Без них я не мог бы осуществить задуманного. Я часто не понимал, почему одно и то же дело может доставлять одновременно и удовольствие, и неудовольствие. И только недавно, вероятно, позже, чем положено нормальному человеку, догадался, что сплошного удовольствия в жизни нет и не может быть. Если вы поставили перед собой цель, то ее достижение, конечно, доставит вам удовольствие и радость. Но по пути к этой цели от вас потребуется столько усилий, напряжения и даже жертв, что вы испытаете и много неприятного. Видимо, это закон. За все надо платить. Но если при каждой неприятности вы станете отчаиваться, и ваше отчаяние заслонит от вас цель, ради которой вы и предпринимаете усилия, идете на жертвы. Если вы забудете, что достижение цели окупит все ваши неприятности на пути к ней, то отчаяние просто накроет вас головой, как штормовая волна. Вы никогда не достигнете цели, не доплывете до своего берега. Может быть, именно тогда, 1 сентября 1976 года, я по-настоящему задумался над этой связью между удовольствием и неудовольствием. Я вынырнул из-под ветхого брезента, прикрывавшего дубовый корпус старого вельбота. Морщась от боли в обитых о ребра шпангоутов в коленках и в то же время жутко довольный, что в альбоме записаны основные размерения этого суденышка. Уже не таясь, я вышел к сторожке, сел на скамейку и сделал эскиз корпуса. Он мог мне пригодиться потом. После этого я направился домой. И вот я пришел домой, вымыл руки, порядком перепачканные, и сел за свой стол. В книгах по архитектуре судов маломерные лодки и катера почти не упоминались, но я считал, что принципы проектирования должны быть общими, только нужно было применить их к конкретному случаю. А тут следовало подумать, потому что я решил сделать этот вельбот так, будто он мой. Я листал книги, вставлял закладки на тех страницах, которые могли пригодиться, а внутри росло чувство неприятной тревоги. Оно мешало сосредоточиться, как чужие глаза, о которых вы знаете, что они подглядывают за вами, а вы делаете вид, что ничего не замечаете. Я только делал вид, что занят интересной работой, а на самом деле прислушивался к своей тревоге и старался заглушить ее шелестом страниц. Я ловил себя на том, что по нескольку раз пробегаю одно и то же место в книге. Злился и психовал, пока не оставил все и не вскочил из-за стола. В квартире было омерзительно тихо, и когда девчонка с верхнего этажа заиграла на пианино свои дурацкие гаммы, я жутко обрадовался этим ублюдочным звукам. Они хоть чуть-чуть приглушали мою тревогу. Я стоял посреди своей тусклой комнаты, слушал эти самые гаммы и начинал понимать, что нет и не будет мне покоя, пока я чего-нибудь не решу, пока не найду какой-то выход из этого гадского положения. Шел уже 17:00, и скоро должны были возвратиться родители. Я не собирался посвящать их в свои дела, так уж повелось давно. Но когда мать и отец дома, я просто не могу думать ни о чем серьезном. Мы общаемся только по поводу элементарных бытовых вопросов. Что сегодня смотреть по телевизору? Куда девались материнские очки? Кому идти в сапожную мастерскую? Я не помню, когда и почему так повелось, но про что-нибудь серьезное и личное мы все разговаривали только стеснительными, натянутыми шуточками. Ну, когда мы перейдем к возведению шедевров архитектуры промышленным методом? Ироническим тоном спрашивал отец, застав меня за чтением какой-нибудь книги по зодчеству. Что можно ответить на такой вопрос, заданный таким тоном? Надо поднимать перчатку. Скоро, когда ты построишь дамбу против наводнений, и мы сможем пешком прогуляться в Кронштадт. С невинным спокойствием отвечал я, и тогда отец удалялся. Родители совсем не безразлично относились к моим успехам, но в этом году матери по работе предстояли сплошные командировки, и я надеялся, что ей некогда будет наведаться в школу. А у отца всегда не хватало времени, и вообще он был сторонником полного доверия. Мой отец очень доверчив, как всякий добросовестный человек. Он, наверное, никогда в жизни не соврал. Вот именно поэтому я не собирался посвящать родителей в мои школьные дела, вернее, в отсутствие школьных дел. А чтобы не произошла утечка информации школы, я уже приготовил заслон. Решил написать заявление с просьбой отчислить, потому что поступил в ПТУ. Но все это было лишь жалкой тактикой, а передо мной, как бы я ни старался зажмурить глаза, стоял тревожный стратегический вопрос: как жить дальше? Третье. Как жить дальше? Это дохлый вопросик вы задаете себе осенним днем, и вам до слез охота, чтобы все осталось как прежде, чтобы и дальше жилось по-старому. Но по-старому жить уже нельзя, а по-новому вы еще не умеете. И выходит, что ваш вопросик лишен смысла. А это значит, что и жизнь ваша бессмысленна и пуста. И тогда вы судорожно стараетесь заполнить ее, эту вашу жизнь, хоть чем-нибудь, мечтами, рукомеслом, суетой, лишь бы не крутился в голове этот вопросик. Но даже если вам удастся за выдуманной пустой коловертью Будин не думать о нем, вопросик все равно не отвяжется. Я проектировал надстройку для Вильбота, болтался вечерами во дворе с домовой компанией, благо в ней не было никого из нашего класса. А этот вопросик настигал меня в самый неподходящий момент внезапным уколом или толчком изнутри. И я переставал смеяться, если смеялся, переставал петь или тренькать на гитаре. Я вдруг застывал в пустой тревожной задумчивости и с горечью ощущал, что не имею права ни на смех, ни на песни. Досадно и грустно это было чувство. Вот словно вы бежите где-то по ровной дорожке, залитой солнечными лучами, и пахнет липовым цветом, и воздух стригут большие махеровые шмели, а вы бежите просто так, никуда, и наполняетесь радостью от легкости ног. Вдруг, бах, спотыкаетесь о незаметную кочку и падаете, разбивая колени и локти. Вот так, как о неожиданную кочку, спотыкался я об этот вопрос в первые дни сентября. Но, споткнувшись, вставал, потирал ушибленные места и, пытаясь улыбнуться, трусил дальше. Не знаю, на что я надеялся, но в душе было смутное убеждение, что все разрешится само собой. По утрам был спектакль. Мать уходила на работу позже меня, и я разыгрывал незамысловатую одноактную пьеску «Уход прилежного ученика в школу». Торопливо пил чай, хватал сумку, торопливо прощался, изображая всем своим видом энергичность целеустремленного человека, а внутренне корчился от омерзения к себе и думал, хоть бы быстрее мать уехала в свою командировку. Еще в соответствии с ролью Я бегом топал по лестнице, а потом через полчаса возвращался домой,